Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, доброе утро. Мы продолжаем наш рассказ. Вы знаете, что меня ограбила восхитительная женщина. Она уехала с моими бумагами. Я сам отправился в замок Гоф, чтобы на словах изложить то, что было в этих бумагах. Меня провели к княгине, и в ней я узнал ту самую восхитительную и коварную особу. Она же сделала вид, что мы с нею никогда не встречались. «Ваша дерзость восхитительна», — сказал я, — «но вашему высочеству не одурачить меня дважды за один вечер». Я бросился к ней и, нагнувшись, схватил подол ее платья. «Вам следовало бы переодеться после такого долгого и спешного путешествия». Ее белые, как слоновая кость, щеки мгновенно вспыхнули, словно блики зари заиграли на снеговой вершине горы. «Какая наглость!» — воскликнула она. «Позвать сюда стражу, и пускай его вышвырнут вон из дворца. Не ранее, чем я увижу князя, вы его никогда не увидите. Ах, держите его, фон Розен, держите же!» Но она забыла, с кем имеет дело. «Я был бы не я, если б стал дожидаться, пока она кликнет этих негодяев». Она поторопилась открыть карты. Ее ставка была не допустить меня к мужу, моя любой ценой поговорить с ним в открытую. Одним прыжком я выскочил за дверь. Вторым пересек прихожую. Еще мгновенье, и я ворвался в большую залу, откуда слышался гул голосов. В дальнем ее конце я увидел человека, сидевшего на высоком троне. Чуть пониже восседали в ряд какие-то важные сановники, а по обе стороны смутно виднелись головы множества людей. Я вышел на середину залы, держа под мышкой кивер и брецая саблей. «Я посланник императора!» — воскликнул я. «У меня поручение к его высочеству князю Саксфельштейну». Человек на троне поднял голову, и я увидел, что лицо у него худое и осунувшееся, а спина сгорблена, словно ему взвалили на плечи непосильную ношу. «Как ваше имя?» — спросил он. «Полковник Этьен Жерар, командир 3-го гусарского полка». Все лица обратились ко мне. Я услышал шуршание множества воротников и выдержал множество взглядов, среди которых не было ни одного дружественного. Княгиня проскользнула мимо меня и принялась что-то нашептывать на ухо князю, то и дело качая головой и размахивая руками. Я же выпятил грудь и подкручивал усы, молодецки поглядывая вокруг. Там были одни мужчины. Преподаватели из коллежа, несколько студентов, солдаты, дворяне, ремесленники, и все хранили торжественное молчание. В одном углу сидели несколько человек в черном, на плечи у них были накинуты короткие плащи. Наклонившись друг к другу, они о чем-то шептались, и при каждом их движении я слышал звяканье сабель или шпор. Император известил меня личным письмом, что его бумаги доставит маркиз Шато Сент-Арно, — сказал князь. «Маркиз злодейски убит! — отвечал я, и после этих слов в зале раздался гул. Я заметил, что многие головы повернулись к людям в черных плащах. «А где же бумаги? — спросил князь. — У меня их нет!» Тут поднялся невообразимый шум. «Это шпион, он просто прикидывается!» — кричали все. «Повесить его!» — пробасил кто-то из угла, и еще десяток голосов подхватил эти слова. Я преспокойно достал носовой платок и обмахнул пыль с меховой оторочки ментика. Князь поднял тонкие руки, и шум замер. «Где в таком случае ваши верительные грамоты? И что вам поручено передать?» «Мой мундир!» — Вот мои верительные грамоты, а то, что мне поручено, я скажу вам с глазу на глаз». Он провел рукой по лбу, как делает слабый человек в полной растерянности. Княгиня стояла подле него, положив руку на спинку трона, и снова что-то шепнула. «Здесь собрались на совет мои верные подданные», — сказал